Ну, говорите же, только быстро. А правда, что вы контактный пидорас? Не дай бог, что ты, еб твою мать. Я даже с вашими пидорами здороваться боюсь. Ты че, блядь, там не так, дай а бог дотронешься, пытались... уже все нахуй. А уже вы пытались тогда, сорвать считай... маску? Пиши, уже пропало, если, дай бог, до вас дотронешься. Вы чего? А вы Шишкова хотите опустить? Он мне нахуй не нужен, ваш Шишков. Вы сами им занимаетесь. Зачем нам нужен он? Алло. Алло. Да. Славик, запиши мой телефон. Ты фуфловой все время даешь телефоны. Да нет, я решил сдаться. Я решил, я подумал. Запиши. Давай. Я тебе сейчас перезвоню. А, так. 614-60-78. Это я там живу. Там у меня мама, бабушка, все там живут. Как тебя зовут? Виктор Козлов меня зовут. 614 дальше. 60-78. 60-78. А потом выяснится, что ты не Виктор Козлов, а какой-нибудь... Пидорас, Ваня. Ну, не, ну подожди, ну я тебе честно говорю, давай ты позвонишь и я... Хорошо, хорошо, мы все это выясним, кто там живет и прочее. Это Козловы, это... 14-60... 78. А почему ты раньше неправильные телефоны давал? Ну, знаю, ну, я боялся, честно, очко, я боялся. Да, очко у тебя играло. Ты ну... пойми, дурачок, тебя все равно найдут, ты никуда нахуй не денешься. Никуда да, я знаю. Не... Я знаю. Ты потому что доигрался уже, понимаешь? Тебя найдут. Все, давай. Нет, отдыхай. Ты понимаешь, я просто вот действительно... Да, я слушаю. Алло, Слав, ты мне можешь дать гарантию? Ну не звони ты... сюда, пошел ты знаешь куда. Подожди, не звони сюда, гарантию. Урод. А тебя требуется, чтобы ты сюда не звонил. Я тебе а гарантии телефон. Такие, когда твой друг Артем скажет, да, что этот вот этот, а я узнаю твой голос визави, это уже элементарно просто. Все, давай, Кедрило. Да подожди. Ты понимаешь, я вот уснуть не могу в последнее время. Все думаю вот о том, сюда. Что я тебе... Заняться нечем, дурила. Я тебе вот тебе заняться нечем, еб твою мать. Вот ты хуйней такой маешься, блядь. Уже ни один день, ни один месяц. Я хочу урод, прощения что надо? Попросить. Прощения. Что ты хочешь уточнить? Прощения попросить, меня просто стыдно. Хорошо, хорошо, ты прощения визави попросишь. Все, не звони сюда. Я что тебе требуется? Не звони, извиниться. Тебе легче будет. Да, я слушаю вас. Как бы вот у нас с тобой такая ситуация сложилась, маленечко неправильная. А что, собственно, ты скажи, кто тебя нанял, ты за что? Ты знаешь, как бы я... Посмотри, хочу... наши пути не пересекались нигде. Я тебя не видел, не знал и знать не хотел, ни тебя, ни Артема. Вы же как стая колымских пидорасов, блядь. Давай сюда названивать, настойчиво, блядь, требовать денег, угрозы какие-то. Кто вас научил, скажи, признайся. Ты понимаешь, что я к этим людям не имею отношения, это мы по разных сторонам баррикад вообще абсолютно. А кто тебя научил сюда звонить, гадить, срать? Да это вот с Красноярска человек тебе, помнишь, звонил? Ну, помню, звонил. Но он вообще это полупидор, его жену там ебут, наверное, вообще кому не лень. Единственное, она за нее держит, что он зарплату отдает. Почему ты так решил? Это пидорас галимый. Да потому что он пидорас галимый по разговору. Ну, по вот это Александр, да, звонил тебе, который? Который с Красноярска, от него жена ушла, пришла, блядь. Ну, правильно, она приходит, как получка. Что ты хуйню какую-то несешь, что он не говорил тебе такого? Слава. Он говорил мне, что жена ушла, потом пришла. Ну, я не знаю, что ты, наверное... Что, а я знаю, он мне не один раз звонил. Что ты там от запоя уже... Как уж что выпить? Я ему сказал, финскую водку лучше пить. Я предпочитаю Финляндию водку. Ладно, это ваши дела, а я... Все, давай, старайся сюда больше не звонить. Все, подожди, ты меня выслушай, меня. Ну, что ты хотел сказать? Я тебе хочу сказать, ты если меня будешь трогать, ты, пожалуйста, не трогай мою семью. А твою семью никто не собирается трогать. Тебя власти будут трогать, если вдруг ты, так сказать, надоешь не только мне. Дело в том, что вы сорвались с резьбы, понимаешь, блядь. Вы не только мне, вы участковому стали доставать. Его родителей, пожилых старика и старушку. Это вообще последние пидорасы на это только могут, способны на такую подлость, понимаешь? Мы не делали этого. И участковый вам, конечно, это не забудет, ребята. Он вам это не забудет. А зачем ты трогаешь инвалида? Я просто не хочу, чтобы человек пострадал недееспособный. А я никого трогать не собираюсь, понимаешь? Я тебе что говорил, что кто кого-то трогать будут? Да просто всё, уже давай. Такой резонанс отдыхай, пошел. Отдыхай, спи спокойно, не гадь сам другим людям, понял? Я не хочу, чтобы Шишков пострадал от этого. Вот послушай меня, твоя свобода заканчивается там, где начинается моя. И это взаимно, блядь. Вы перешли все рамки, пидорас. А то бишь, понял? Если я сейчас что? Свободный, пока. То ты не свободен. Да, я слушаю вас. Ты понимаешь, что ты ходишь по лезвию ножа? Слушай, пошел туда, где был самым маленьким. Ты помнишь где? На переделку иди, потому что ты брак человеческий, понял? Ты меня выслушай. Ты дефективный, не звони сюда, тебе сказано. Славик, я хочу, чтобы ты меня вылечил в этой жизни. Пошел нахуй, я не занимаюсь психбольными, это психлечебница этим занимается. Ты мой телефон записал? И органы внутренних дел, все записал, не волнуйся.